Командир группы делает вираж над городом и сбрасывает свою бомбу. Без взрывчатки. Вся группа из 7 бомбардировщиков и одного истребителя ложится на обратный курс. На восток, на город бесшумно оседает расширяющееся облако листовок. Господа немцы, хотите взять Москву и победить большевистскую Россию? Вот вам. И брутальный, с трудом узнаваемый генерал на рисунке тычет кукиш прямо в глаза читателю. Подпись. Генерал Павлов. По поручению Иосифа Сталина. 26 июля, суббота, время 08:25. Полесье, бронепоезд Геката. Паша, какого хрена? Выпускаю в трубку контролируемое негодование. На самом деле, я почти не злюсь, это же Паша, точнее даже, Пашка. Дмитрий Григорьевич, ну не мог я такого пропустить. Чисто, как мой в детстве нашкодивший Борька ноет. Паш, тебя собьют. Кто мне воздушную армию создаст? Мне слово «флот» больше нравится. Дмитрий Григорьевич, выправляет тон рычагов. Я создам, создам, вы даже не думайте. Дмитрий Григорьевич, ну, вы сами подумайте. Бомбят-то ребята, а я наверху. Меня и не видно, что мне могло угрожать. И я все сделал, как вы учили. Чего еще? Подозрительно спрашиваю я. Испытал цельнометаллический як. Як-7 ему название присвоили. Наши авиастроители наконец-то что-то родили. Чешуйчато-шершавый гребешок МВ. Как-то неожиданно охватило таким опасливо-трусливым ожиданием, что холодно в желудке стало. Докладывай уже, не тяни, недовольно бурчу в трубку. Докладываю. Поднялся на 11 тысяч, где-то начинает сифонить. Герметизация не идеальная, пришлось спуститься на 9 тысяч. На 10 тысячах утечка воздуха вроде прекратилась, но не поручусь. Приборы нужны. Дальше. Покрутил самолет в воздухе. Управляемость на фигурах высшего пилотажа близка идеальной. Тут надо оговориться, что там есть моменты. Я знаю, продолжай. В общем так, максимальная скорость на высоте 8-9 тысяч метров, 674 км/ч. Как ты определил? Представляю, как работает спидометр на автомобиле, но ведь на самолете колес нет. Рванул на максимуме от Белостока до Барановичей. Ну и время засек. Принимается. Осторожно будем считать, что высотная скорость 670 км/ч. Управляемость хорошая. Слушаем дальше. Я попробовал выход на вертикаль. По ощущениям мессер не уйдет, но еще проверю. Маневренность такая же или чуть хуже, чем у мессершмитта, но я кое-что придумал. В общем, пробовать надо. Меня прорывает, когда я кладу трубку. Генеральское тело само пошло в присядку. Я-то так не умел никогда. У меня есть самолет. Раз-два, руки в стороны. Самый лучший в мире самолет. Саша и Сергачев смотрят на меня, раскрыв глаза и рты. Не понимают. Ничего, сейчас объясню. Дайте мне только несколько секунд попрыгать. УФФФ. Плюхаюсь на скамью, переполненный весельем. Цельнометаллический як сделали. По мнению Рычагова, способен обштопать мессер. Скорость, по крайней мере, выше. То есть, удрать они уже не смогут. А наши, запросто. За счет одной скорости ситуация переворачивается. Теперь мои истребители будут решать, вступать им в бой или нет. И будут поступать так же, как сейчас фрицы. Увидят 6 мессеров 3 и шачка, нападают. Увидят 8 или 10, уходит. Теперь все наоборот. И бомбить нас станет сложнее. Яки нападают и безнаказанно сбивают лаптежников. При виде мессеров уходит. Или принимают бой, если их в два раза больше. На асов Люфтваффе наступит черная полоса. Ногою в черном грубом сапоге. Присаживайся, Константиныч. Приглашаю за расстилаемую Сашей карту Рокоссовского. Мы с ним который день обсуждаем план локального удара по немцам. Большого значения он иметь не будет во всеобщем масштабе, но курочка по зернышку клюет. Чем сегодня удивите, Дмитрий Григорьевич? Кофеем разве что, но позже. Хотя нет, есть еще кое-что. Прибыл кабелеукладчик и много километров трофейного и отечественного кабеля. Радиостанции опять же. Тебе надо ставить службу связи. В очередной раз сам удивляюсь, насколько мы отличаемся от остальной РК. Рисую ему элементарную схему телефонной связи по Полесью лесенкой. У него вид такой, будто я ему схему кладов Эльдорадо расписываю. Середина июля, точная дата неизвестна, время, примерно 9 часов утра. Вюнцдорф, ох, Верховное командование сухопутных сил, фактически ставка Гитлера. Вы считаете, что Федор фон Бок способен справиться с Павловым? Голос фюрера переходит в змеиное шипение, а фамилию Павлов выплевывает ядом в лицо Вальтера фон Браухича. Сдержанный главнокомандующий всеми сухопутными силами не сдвигается и не меняется в лице, не сдвигается во всех смыслах. «Если не справится генерал-фельдмаршал фон Бок, не справится никто», — твердо заявляет фон Браухич. Присутствующие при этом несколько высших чинов армии, Вильгельм Кетель, Вильгельм Канарис, Альфред Йодль, Франц Гальдер, держат рот на замке. Самый скромный из них — специально вызванный сюда генерал-майор Ганс фон Грейфенберг, начальник штаба группы армий «Север». Судя по непроницаемым лицам, все разделяют точку зрения коллеги, но их никто не спрашивает. Адмирал Канарис поглаживает свою папочку. «Мы не знаем, кто справится лучше фон Бока, зато я знаю, кто справится лучше вас», — с мрачной злостью заявляет Гитлер. Лицо фон Браухича остается непроницаемым. «Сдавайте дела, генерал-фельдмаршал, вы больше не главнокомандующий». «Да, мой фюрер», — видимо, горя на лице уже экс-главнокомандующего фюрер не находит. «Кому сдавать дела? Мне», — коротко заканчивает тему Гитлер, — «пока садитесь». Гитлер сам помещает свое тщедушное тело во главе длинного поблескивающего лаком дубового стола. Молчит. Все молчат. Все понимают, что фюреру надо прийти в себя, не стоит лезть ему под горячую руку. Немецкая армия, а с ней и весь рейх, попала в дроби. И как из этого выпутываться, кажется, не знает никто. Может быть, кроме адмирала, который как-то загадочно спокоен. «С Павловым надо кончать», — фюрер решительно хлопнул ладонью по столу и обвел всех придирчивым взглядом. «Но первым делом я хочу знать, что происходит. Вальтер, хоть вы уже не командующий, но наверняка сделали какие-то выводы». «Главный вывод очевиден, мой фюрер», — вставший фон Браухич приступает к сдаче дел своему преемнику и вождю. «Павлов – талантливый генерал на уровне наших лучших военачальников. Фактически генерал-фельдмаршал фон Бок воюет с русским». Фон Браухич обводит взглядом окружающих и заканчивает неожиданным для всех. «Например, с русским Вильгельмом Кетелем или Альфредом Йодлем. Предлагаю, мой фюрер, самим решить, кто может переиграть наших лучших генералов, и как это сделать». Фон Браухич, иногда обращаясь за подтверждением к фон Грейфенбергу и неизменно его получая, принимается излагать все, как обстоят дела с Павловым. Кое-что пропускает. О том, что Белоруссию единственную не удалось атаковать неожиданно, знают все. Наступление на всех участках наткнулось на сильную многоэшелонированную оборону. Господство в воздухе захватить не удалось. «Войска генерала Павлова принципиально отличаются от остальной армии большевиков», — рассказывает фон Браухич. «Если на Украине и в Прибалтике прорыв обороны заставлял русских паниковать и отступать из страха окружения, то ничего подобного в Белоруссии не происходило. Соседи отступающей части немедленно разворачивают линию обороны, как бы сжимая наши войска в кокон. Отступают они тоже организованно. Наши колонны быстро передвигаться не могут. Русские минируют дороги, устраивают засады, обстреливают пушками и минометами войска на марше. Первым делом в Белоруссии понесли огромные потери, фактически были уничтожены мотоциклетные разведывательные батальоны. По мере продвижения наши наступающие части быстро теряют энергию удара. Приходится отвлекать значительные силы на охрану и оборону флангов. Далее русские находят слабое место, усиливают с флангов место прорыва и отрезают от главных сил наступающие войска. Нарушить управление, уничтожить линии связи не удалось. Из опыта боев и допросов пленных картина вырисовывается примерно такая. Павлов выстроил трехканальную систему связи. Первый канал – это гражданские телефонно-телеграфные линии. Второй – собственные телефонно-телеграфные линии, которыми пользуются только военные. Третий – развитая радиосвязь. Вся авиация у Павлова радиоофицирована. Получить господство в воздухе мы не можем еще и потому, что Павлов, пользуясь возможностями линии связи, наладил эффективную систему оповещения, сейчас еще более мощную. По некоторым признакам можно заключить, что у него есть дальнодействующие радары. Проникнуть на территорию Белоруссии с воздуха теоретически возможно, на небольшой высоте, если знать схему расположения наблюдательных постов, и только ночью. В Витебской, Смоленской и Могилевской области военной телефонной сети нет, уточнит фон Грейфенберг. Но это временно. Они просто не успели сделать. Им хватит и радиосвязи, продолжает фон Браухич. Из показаний пленных следует, что у всех частей строгий приказ не отступать при прорыве фронта. Павлов специально обучал войска действиям в положении окружения, чему способствует сильная лесистость Белоруссии. В целом можно заключить, что многократно испытанная и доведенная до совершенства тактика прорывов обороны с молниеносным вводом туда танковых групп с Павловым не срабатывает. Мы оказались в сложном положении. Удержать мощную группировку Павлова могут только сильные заслоны по всему периметру, не только со стороны Польши, но и Литвы и Украины. Это потребует не меньше половины всех сухопутных сил вермахта и Люфтваффе. Какой вывод? И спросив взглядом разрешения фюрера, спрашивает Кетель, окружить Павлова целиком невозможно. Мы могли бы, форсировав западную Двину, продвинуться на восток и отрезать Белоруссию и Смоленск от центра. Но даже если группе армий Юг удастся взять Киев и выдвинуться навстречу, чтобы замкнуть кольцо, быстро задушить Павлова мы не сможем. А вот он способен прорвать блокаду во многих местах. Теоретически он может даже ударить в сторону Варшавы. Сорвать мобилизацию мы не можем. Ни для Павлова, ни для всего Советского Союза. Поэтому группировка Павлова будет продолжать усиливаться, как и вся остальная армия русских. Фон Браухич вбил последний гвоздь во все надежды расправиться с таким неудобным для всего рейха генералом. Сложное наследство принимает от него фюрер. И что делать? Блицкриг – единственный способ покончить с Москвой. На нем надо ставить крест, но это окончательный проигрыш всей войны и конец рейху. Разрешите, мой фюрер, адмирал Канарис готовится встать по первому движению фюрера. Да, мой адмирал, у меня есть план. Как убрать с доски генерала Павлова, начинает Канарис сразу после перехода в вертикальное положение, и глаза Гитлера вспыхивают надеждой. Мы все знаем, насколько подозрителен Сталин, и если ему попадет в руки компромат на Павлова, то он сам его уберет. Канарис развязывает папочку и пододвигает ее в сторону Гитлера. Сидящий между ними Кетель помогает ему доставить документы под милостивый взор фюрера. План «Троянский конь», мой фюрер, основан на известном факте. В 1916 году унтер-офицер Павлов попал к нам в плен, где находился 2,5 года. Справку Канарис привел для присутствующих, пока фюрер изучал материалы. Адмирал уже по выражению лица Гитлера, с которого уходила тревога и отчаяние, понимает, что план будет принят. 30 июля, среда, время 06:40, ЖД-станция Г, Ковель, Волынское Полесье. А этого зачем? Смотрю на уткнувшегося лицом в стол, заваленный бумагами, человека в форме немецких железнодорожных войск, средних лет лейтенант, кем-то вроде главного диспетчера грузовых эшелонов. Он тут в небольшом строении за 200 метров от Ковельского вокзала. Вы ж сами приказали, всех, того, капитан, лет за 30, ротный командир диверсионной роты, пожимает плечами. Это не мои диверсанты, Рокоссовского, неопытные еще. Потому я и приказал им перебить всю немецкую охрану станции, вручную. Им надо вражескую кровь на вкус попробовать. Перестарались. Персонал можно было просто захватить. Можно ведь и не сразу, бурчу под нос, стаскивая за шиворот упокоенного, по всей видимости, прикладом по затылку, языки тоже нужны. Разбирайся теперь тут. Непринужденно отбрасываю труп в сторону, не удерживаюсь от брезгливой гримасы. Накапал тут слюнями на бумаге. Саша протягивает какую-то чистую ветошь. Как говаривал Косой из «Джентльменов удачи», немецкий я знаю. Причем заметно лучше, чем Косой английский. Будем разбираться. Наступление усиленного корпуса Рокоссовского на украинскую территорию на карте выглядит, как прыжок сверху с нависающего балкона Полесья. Скучная и не очень любимая мной подготовка наконец-то завершена. Это не только штабная работа, но вопросы снабжения, обучения, пополнение частей и формирование новых. Хорошо, что все обкатано. К примеру, обеспечение диверсантов расписано до запятой. Формируем эти части, ставлю инструкторов из ВДВ и вперед. Обучение в реальных боевых условиях. Отличие от своих армий вижу на каждом шагу. Хоть бы и около вокзала полчаса назад несколько зеленых проблевавшихся красноармейцев. Первый раз в жизни кого-то убили собственными руками. Затребовал инструкторов из центра обучения имени Никитина. Скупердяй Никитин прислал всего 2. По нескольким оброненным ими фразам понимаю, что майор и капитан, носители новых военных технологий, достали генерал-майора рапортами об отправке на фронт. Собственно, и меня принялись терзать тем же. Я не против, пусть готовит замену. Причем двойную, Рокке тоже свой центр надо создавать. Наше наступление обрушилось на огромную территорию одновременно, мои парни и части Рокки сейчас работают по обширной зоне, которую мы ограничили линией Червоноград, Броды, Новоград-Волынский, Коростень, не строго ограничили. Наказ был прост и расплывчат. Хапайте столько, сколько можете проживать. Реальным началом операции можно считать штурмовку железнодорожных путей и бомбежку мостов по хитрой схеме. С таким расчетом, чтобы увеличить интенсивность движения эшелонов по захваченному сейчас региону, оно и увеличилось, раза в полтора. Больше, конечно, немцы увеличили поток на юге, но пропускная способность железных дорог не бесконечна, потому и ветки Ковель, Ровно, Житомир тоже обломилась. Мне на радость, все по заветам нашего учителя, вермахта. За пару дней до наступления выбрасываем в немецкий тыл полк десантников. Частично на транспортных самолетах, частично ушли своим ходом. К железнодорожным узлам, аэродромам, складам ГУ. Складов планируем прибрать к рукам 4 штуки. Надеюсь, немцы не все оттуда выгребли. У нас все-таки калибры разные. Вот на запасы ГСМ там я особо не надеюсь. Десантники это не все. Рычаговские курсанты и кабринские ребята, 10-я авиадивизия, прошлись по всем обнаруженным аэродромам. При общих потерях в 8 самолетов хлам уничтожено 5 аэродромов. Вне зоны планируемой деоккупации, в зоне с началом наступления, сегодня утром, десантники и диверсанты атакуют 4 аэродрома с целью захвата. На 3 из них есть наши самолеты. Летать на них немцы не пытаются, но и уничтожать рука не поднимается. Так что несколько десятков самолетов опять достанется Пашке Рычагову. Ишачки, Чайки, СБ. Досадно, что пешек нет, зато немецкие аппараты в наличии. Сколько, пока не знаю. Но зреет в голове пакостливая мыслишка. Сначала не хотел брать Ковель, сил маловато, но он в Полесье, а оно должно быть нашим повсеместно. Опять же сильно облегчает дело неожиданность удара. Сейчас мои, а вернее, Рокоссовского, бойцы рассекают по городу на легких танках, добивая стоящий здесь охранный полк. Забавно, их и 2 батальонов не наберется. Вот что неожиданности стремительность животворящего удара делает. Ну и что, что полк? Сейчас мои нагло носятся по городу, поливая все, высунувшие голову, из пушек и пулеметов. Создается полное впечатление, что дивизия в город вошла. Геката им в помощь, уже ухала главным калибром по указанным целям. Тоже, кстати, немецкая методика. Передовые части прорыва всегда гаубичная артиллерия прикрывает. Иди сюда, подзываю старшего железнодорожного лейтенанта, у него полурота в подчинении. Вот это транзитные эшелоны, проверь наличие согласно документам. Смолкаю, видя растерянные глаза, вздыхаю. Ладно, подожди, ждать ему приходится минут 15. Снабжаю каждый документ четвертинкой бумажки с кратким переводом. Идентификатор эшелона, количество вагонов, номера последнего и первого, краткое описание груза. Дай ему взвод для огневого прикрытия, капитану диверсантов. Мало ли что, и разыщите машинистов, у нас их не так много. Так я начал заниматься своим любимым делом, грабежом грабителей. Лозунг «Экспроприация экспроприаторов» заиграл новыми и свежими красками. Пришли нас грабить, так сами без штанов останетесь. 1 августа, пятница, время 09:40. Вокзал Г, Луцк, Волынское Полесье. Лаврентий Фомич, наконец-то, иду, приветственно раскинув руки, навстречу мрачного вида крепышу, от взгляда которого, казалось, даже деревья и кусты пригибаются. Без всякого ветра, мрачность Цанавы заметно блекнет, когда я не ограничиваюсь крепким рукопожатием и обнимаю его за плечи. Самый злобный и подозрительный ко всем мизантроп не сможет не ответить приветливостью на взрыв восторга по своему адресу. Лицо комиссара госбезопасности немного забавно движется. Хохочу, пряча под искренней радостью веселье совсем другого рода. Смешно от того, что Цанава хочет, но не может улыбнуться. Разучился, ха-ха-ха. Перрон кишит высыпающими из вагонов бойцами НКВД. Сразу вычисляю бывших пограничников. И собачек с собой взяли. Какие ж вы молодцы. Натурально, молодцы. Сам-то я не догадался затребовать, чтобы их прихватили. Поймав мой восхищенный и обожающий взгляд, крупный собакин на ходу машет мне хвостом и приветственно гавкает. Звучат обычные в таких случаях команды. Надо построиться, провести перекличку и так далее. Мы выходим на привокзальную площадь. Это мой ответ на вопрос Цанавы. Куда нам сейчас? На площади Лаврентий Фомич внимательно изучает обстановку. Одобряю. Лично я просто наслаждаюсь. Лето, все цветет и пахнет. Полудневная жара, которая в этих широтах не так беспощадна, еще далеко. Каштаны, обозначающие начало прилегающих улиц, увешаны маленькими зелеными бомбочками. Прямо перед помпезным зданием вокзала, с башенками, сплошь арочными окнами, на зеленой площадке, которую окружает проезжая часть, виселица, на 4 персоны. У начала улицы слева у грузовика клубится какая-то толпа, которую несколько красноармейцев время от времени приводит в порядок. Вдыхаю вкусно пахнущий воздух. Лепота. Цанова останавливается у виселицы. Выражение лица его расшифровать не могу, да оно и меняется ежесекундно. Потому спрашиваю прямо. Нравится? Специально к твоему приезду старались, это правда. Развешивали вчера, практически ночью. Выбрали тех, кто покрепче. Многие из полицаев натурально обгадились. Пришлось на месте пристрелить. Местные евреи очень одобряли. Цанова стоит и внимательно изучает натюрморт. Есть и натюр и много морта. Презренные коллаборационисты одеты в гражданское, и оружия у них по понятным причинам нет. Зато есть белые повязки с черной свастикой. Вместо оружия снабжены табличками, которые Цанова сейчас читает. «Мы служили фашистам, мы стреляли в спину Красной армии, мы убивали советских граждан. И последний горжусь особо, моя придумка, мы лизали задницу гитлеровцам». Воняет от них, морщится Цанова. Это он не о реальном запахе, которому пока неоткуда взяться. Понимаю, но не соглашаюсь. Не скажите, Лаврентий Фомич, трупы врагов пахнут приятно. Я его проводил до здания, в котором ему предстоит обосноваться. Да тот же городской отдел НКВД, который, что забавно, занимала и укронацистская полиция. По дороге вкручивал и вкручивал про обстановку в городе и на территории. А что там за люди оружие у вокзала получали? Перебивает меня и меняет тему Цанова. Характерной внешности. Ао, Лаврентий Фомич, это отдельная песня, покладисто переобуваюсь на ходу. Члены Юденрата, жители еврейской резервации, которую гитлеровцы тут устроили. Это вчера как раз было в местном клубе. Вы так спокойно заявляете, что можете нас бросить еще раз. Разоряется пожилой, колоритный как с картины, еврей, с пейсами и шапочки. Какой-то их авторитет. Присутствующие согласно шумят. Многие в одежде с желтыми звездами Давида. Немцы заставили так ходить. Советую и вам успокоиться. Запрещающим жестом пытаюсь остановить, готовый взорваться, вулкан. Не помогает. Тысячи наших друзей, соседей и родственников убили. Выкрикивает авторитет. От меня чего хотите? Спрашиваю с максимальным хладнокровием. Чтобы я их оживил, мы хотим, чтобы вы не бросали нас на произвол судьбы. Согласный гул голосов всего зала. Слава небу, возношу вверх руки. Немного несерьезно себя веду, так и претензии глупые. Ничего не хотят слышать. Может, просто надо выкричиться и эмоции выплеснуть. А я здесь зачем? Мой вопрос заставляет слегка задуматься. Вы меня будете слушать или вам покричать без толку хочется? Тогда я пошел. Вы мои звезды видите? Я генерал армии, командующий Западным фронтом, под моим началом почти 1 000 000 бойцов. Вы что, думаете, мне больше делать нечего, как ваши истерики выслушивать? Кажется, что-то до них доходит. Началось с того, что я всего лишь плечами пожал на вопрос, надолго ли я к ним. Сил моего фронта здесь всего лишь капля. Почти все красноармейцы, которых вы видите, это остатки разгромленных соединений Юго-Западного фронта. Да, я с ними работаю, снабжаю их, командую ими, но их мало. А с юго-востока уже надвигаются не меньше 2 регулярных немецких дивизий. На востоке не все спокойно. В зале шум, взволнованные голоса. Не сразу понимаю, а они пугаются наступления 2 дивизий. 2 дивизии, это мелочь, успокаивающе поднимаю руку. Уверен, что мы отразим их нападение. Но гитлеровцы могут подтянуть еще 5 или 10. И что тогда? Сколько у нас времени? Уже спокойно спрашивает авторитет. Задумываюсь на полминуты. Недели 2 точно есть. После этого разговор пошел спокойнее. Дал им 2 варианта. Предложение эвакуации энтузиазма не вызвало. Энтузиазм вспыхнул после предложения вооружить их. Авторитет оценил возможности общины примерно в 1000-1500 бойцов. Оружие получите трофейное, извещаю присутствующих. У меня свои резоны, про некоторые говорю, про другие умалчиваю. Трофейного оружия у меня завались и вооружить еврейцев – неплохой способ с толком его пристроить. Про то, что я из-под тишка подталкиваю их к переходу на немецкое снабжение, помалкиваю. Сами дотумкают. Больше немцев перебьют, больше оружия и боеприпасов получит. Артиллерию дадите? От такого вопроса слегка подвисаю. Ишь, чего захотели? С ума сошли? Мне несложно вам и танки дать, и даже самолеты. Только что вы с ними делать будете? Обращаться с пушками надо учиться не меньше 2 месяцев. У нас нет столько времени. Так что получите карабины, автоматы, пулеметы. Это все. Ну, гранаты еще. Бутылки с зажигательной смесью сами сделайте. После этого начались организационные вопросы. Воодушевленные евреи, как мне доложили, не спали всю ночь. Наметили строение для казарм, составили предварительные списки. А еще стрясли с меня обеспечение ополчения пайками и денежным довольствием. Зря я надеялся, что забудут. Отплатил им тем, что озадачил их помощью в уборке урожая в окрестных хозяйствах. На удивление, согласились легко. Это в мое время народу было неинтересно. А сейчас работа в селе автоматически давала массу весомых плюсов. Главных 2 – кормежка и оплата. Пусть не деньгами, а в натуральном виде. Мукой, каким-нибудь горохом и прочим съедобным. Так даже лучше. Итогом и была та раздача оружия рядом с вокзалом. Еврейская община сформировала 3 батальона ополчения. Теперь их не страшно и оставлять, если придется. Оуновцы и гитлеровцы кровью умоются, когда попытаются их прижучить. Не получится угнать их на бойню, как овец. И то, что Луцк оставлять не собираюсь, я им не сказал. Нечего расслабляться. А сейчас стоим с Цановой напротив здания городдела милиции. Понимаешь, Фомич, минуту назад смолчал, когда я его так назвал, так что продолжаю, тебе здесь будет удобно отработать методы следствия. Ошибки не так страшны, как в мирное время. Это почему? Мы все из гражданской войны. Привыкли шашками махать и никак не отвыкнем. Наши НКВД частенько как поступает, если знает, что среди 10 двое-трое точно виноваты, то загребает всех 10. Это с натяжкой можно оправдать только в крайне экстремальных ситуациях. А ты не оправдываешь? Мрачно усмехается Цанова. Ни в коем случае. Исхожу из простой арифметики. За уничтожение 2 врагов советской власти расплачиваемся 8 нашими людьми. Если б я так поступал, то немцы уже в Смоленске были бы. Тебе этого хочется? Нет. Вот и я не хочу, чтобы ты так воевал. Тут на Украине много народу да войны репрессировали. И что в итоге? Пришли немцы, и половина хохлов тут же на их сторону перебежала. Украинский национализм голову поднял. Что это значит? А то и значит, что ваши методы не сработали. Ищите новые. Старыми вы настоящих врагов не выявили. Прямо так? Цанова немного злится. Никому не интересно, когда его критикуют и поучают. А откуда они взялись? В очередь на службу к немцам выстроились. Те им даже оружие доверяли. Так что давай, выводи следственное искусство на новый уровень. С личным составом работай. Ладно, прощаюсь крепким рукопожатием. Не удерживаюсь напоследок. Специально тебя сюда выдернул. Когда много работы, легче учиться. И цена ошибки не так велика. Это я ему еще не все сказал. Старыми методами врагов не выявили. Вон их сколько выползло. А кого тогда расстреляли? И за этим маячит совсем неприятная тема. На кого работаете, суки? 2 августа, суббота, время 10:35. На подступах к Г. Дубна. Позиции 20-й танковой дивизии. Вас, блять, чему учили? Спрашиваю без напряжения, злости и нагнетания голосом. Ладно, атака не сложилась. Батальон отступает, где заградительный, сука, огонь. Непроизвольно голос все-таки лязгает. Мгновенно побелевший лицом комполка почти прыгает к телефону. Оставляю стереотрубу, скептически наблюдаю, как комполка орет команду минометной батареи. Когда он кладет трубку на место и поднимает голову, наталкивается на мой дружелюбный взгляд. Скомандовал, а зачем? Батальон то, что от него осталось, сгущаю краски, вряд ли потери больше 1/4, уже в окопах. Снаружи и в отдалении бумкают разрывы. Молчу и смотрю на комполка. На НП моя тень по имени Саша, местный комбат с политруком. Моя охрана, народу много, но никого не слышно. Все смотрят на комполка. Надо отдать должное, он чересчур суетится. Видимо, мое присутствие сковывает, но реакция есть. Снова срывает трубку. Отворачиваюсь, когда слышу: прекратить огонь. Ну, не знаю, голос мой смиренный, задумчив. Может, наоборот, самое время второй раз атаковать? Самое главное, чтобы не подтолкнуть их действительно к новой атаке ради угождения высокому начальству, то бишь, мне. Не готовы они, не умеют. Шли поначалу неплохо, 2 цепями, первые и вторые, перемещаясь попеременно на 40-50 метров. Коротко такой способ называем пошаговым на 1-2, но артиллерия им никак не помогала, огневых точек не подавляла. Отступать начали вроде правильно, Но задолго до своих окопов было утрачено даже подобие порядка. О том, чтобы бежать зигзагами, тоже забыли. А что, оглядываю присутствующих, может получиться. Пока фрицы от хохота валяются на дне окопов, я бы и сам на их месте веселился. Атака не удалась, бойцы отступили, неся потери от огня вдогонку. И как только достигли родных позиций, артиллерия проснулась и рьяно бросилась прикрывать их отступление. Блестяще, издевательски несколько раз хлопаю в ладоши. Очень тянет продолжить потоптаться на самолюбии командиров, но надо знать меру. Мне нужны уверенные в себе инициативные люди, а не зашуганные дрестуны. Ладно, давайте к делу. Если атака не удалась, то, что это было? Оглядываю всех, ответа не дождался. Это была разведка боем. Комбат уходит в батальон выяснять подробности, из чего и откуда стреляли. С остальными склоняемся над картой. 2 августа, суббота, время 15:10. Там же, но уже на взятых немецких позициях. Мне все пофигу, я в танке. В хорошем танке, немецком Т-3. В дивизии их всего несколько штук, но это уж я сам так распорядился. И уж мне-то его выделили. С пушкой 50 мм, далеко не все такие. 20-я танковая дивизия пока только по названию танковая. Танков у них кот наплакал. Но работа движется, подбираются наши подбитые и сожженные. Тут их много и не все немцы успели утилизовать. Несколько Т-34 в одном захваченном в плен рембате заканчивают ремонтироваться. Т-26 мне не нужны, их отправляют на переработку. Инженеры на месте пусть думают, что с ними делать. Они мне ни в каком виде не потребны. Открываю боковой люк. Мы нырнули в пологую низинку за немецкими позициями, в которых сейчас орудует пехота. Не мои пехотинцы. Мои взломали оборону, причем почти без потерь. В качестве урока бойцам Роккосовского, мои, это взвод охраны и рота ВДВ, кучкуются рядом. Где-то там у них огневая точка должна быть. Показываю головой в сторону ближайшему сержанту. Аккуратненько выгляни и найди их. Сержант, молодец, не стал козырять. Просто еле заметно кивает и, сначала пригибаясь, а потом ползком осторожно выдвигается на наблюдательную позицию. Подготовка атаки велась несколько часов. Все из-за неопытности командиров. Каждый чих приходилось не только объяснять, но предлагать на зуб. Вопросы, что будем делать в этом случае, как решим здесь, устал задавать. Эти ухари сразу предложили использовать танки, которых и так мало. Танки, как кавалерию, лучше всего вводить в готовый прорыв, тычу в карту. Вот тут у них зенитки стоят, наши танки тут же попадут под фланговый огонь, как только ворвутся на немецкие позиции. Откуда я это знаю, никто не понимает. Откуда генерал я или турист на экскурсии? Возможно, не зенитки, а батарея ПТО. Она просто должна быть там, исходя из рельефа местности и общей высокой военной грамотности фрицев. Это слева, а справа огневую точку все-таки засекли пехотинцы в той неудачной атаке. Сложно не заметить флангового отсекающего огня, когда сраженными падают твои товарищи. Классика, известная еще по финской кампании. 2 огневые точки или узлы, взаимно перекрывающие подходы друг к другу и недоступные для поражения прямой наводкой за холмами и даже небольшими выпуклостями ландшафта. Позиции мы взяли с потрясающей для служивых дивизий легкостью. Потери в 5 человек, из которых убит только один из моих охранников, полнейший мизер для вскрытия позиций, на которых находилось до 2 рот. Правда, я свой бронепоезд озадачил. Филин отогнал Гекату на пару километров назад. Во-первых, есть дистанция максимальной точности, а во-вторых, позицию надо всегда менять, и обработал подозрительные места тяжелыми гаубицами. Вряд ли подавил в ноль, но урон наверняка нанес. Саму атаку мы организовали по-умному, а не тяп-ляп. Моя усиленная рота рванула без всяких на раз-два. Не надо постоянно действовать по шаблону. Комментирую командирам дивизии каждый шаг. Мои ребята несутся рысью без всяких залеганий, переползания и зигзагов. Им можно, пока минометы, части с которых 50-миллиметровые, не дают высунуться немцам. Те, небось, думали, что это артподготовка. Отсекающий огонь с правого фланга блокировали дымовыми минами. Хрен они что увидят. Когда до немецких окопов остается метров 150, минометы переносят огонь чуть глубже, затем смолкают. И я со своего танка прекращаю огонь прямой наводкой по пулеметным точкам. Зря я что ли внимательно наблюдал за разведкой боем, а мои парни, вытаскивая на ходу гранаты, переходят с рыси на галоп. Фрицы не успевают всем составом вылезти из своих щелей, как их накрывают гранатами и автоматным огнем. Автоматами я свою охрану снабдил и распределил их по всей цепи. Для ближнего боя лучший вариант. Охрану свою сразу отправляю в тыл с полусотней пленных, относительно спокойно доехав до немецкой линии. Относительно, потому что фланговая огневая точка то ли подавлена, то ли нет. Артобстрел по площади гарантии не дает. Поэтому один сектор проезжаю на максимальной скорости. Как при таким образом организованной атаке получить заметные потери? Я просто таких вариантов не вижу. Кроме авиаудара, но самолетов у немцев в округе почти нет. А мой наблюдатель на ТБ-7 висит в небе почти весь день. Товарищ генерал, ко мне подбирается сержант, там замаскированный танк вкопан, похожий на ваш. Рождается каскад вопросов, которым наступаю на горло. Если не определил тип танка, значит, трудно разглядеть. Точно такой же, как у вас, товарищ генерал. Рядом оказывается лейтенант, который тоже панораму снял. Командир танка, которого я временно заменяю. Спасибо, лейтенант. Не то, чтобы прямо камень с души снял, но все-таки четверка опаснее. Заряжай бронебойный, это я экипажу командую, а сержанту с лейтенантом отдаю другой приказ. Через пару минут мой танк взревывает мотором и выскакивает наверх, не останавливаясь переваливает пригорок и спускается на средней скорости вниз, пока не отдаю команду стоп. Я напряженно жду, когда прицел совместится с чужим танком. Только что лейтенант наметил линию, по которой мне надо выскочить, чтобы засадный танк сразу оказался у меня на мушке. Мне только чуть отрегулировать огонь. Бронебойный трассер мгновенно вычерчивает красную линию, которая утыкается точно под башню. Ее поворот тут же останавливается, но застывать нельзя. Вперед, налево, полный вперед. Стой, я опасаюсь, что танк не один, и не зря. Машина содрогается от сильного удара. Чужой снаряд бьет в зад ходовой части. ХММ, похоже на фугасный, но гусеничку он нам сорвал. Доворачиваю башню, танк чуть развернуло. Ловлю дерзкого на мушку. Ха-ха, чешский легковес, куда же ты, дурашка? Подошедшие 6 разномастных танков, Т-34, из них только 2, отправляю с десантом в город. Один танк в помощь пехоте на взлом немецкой обороны, пока они не перегруппировались. Тут каждая секунда на счету. А если дерзкий танковый прорыв удастся, то город, считай, взят. Куда направить главный удар, альтернативы нет. Если есть возможность проломить врагу череп или сломать руку, выбор понятен. В городе, склады, штаб, резервы, риск. Конечно, но оправданный. Как только танковая группа с десантом окажется в черте города, оборона фрицев посыпется. Тело не способно сопротивляться, когда голова отрублена. 3 августа, воскресенье, время 09:10. Луцк, штабной вагон Гекаты. Дмитрий Григорьевич, срочное сообщение из штаба. Саша кладет мне на стол еще одну бумагу. И что там у нас? Всего лишь требование ставки прибыть на совещание. Завтра, в 16:00, у ФФФ. Я уж думал, фрицы к Минску подошли, пока мы тут развлекаемся. Сергачев, которого я по внешности окрестил филином, улавливает мое выражение лица. С удовольствием смеется. Отмахиваюсь от его предложения закурить немецкую сигарету. Мы опять с трофеями. Поразительно щедро снабжается вермахт. У нас в плену им сразу скучно становится, к черному хлебу они непривычны. Надо бы дать им поблажки по нормам питания. Занимаюсь тем, что отслеживаю и управляюсь со своим хобби. Испытываю какое-то порочное наслаждение в организации комплекса мародерных мероприятий. Что меня сильно забавляет, фрицы колхозы не распустили. Чем я сейчас и злоупотребляю, реквизирую у них урожай. По твердым советским ценам, с одним уточнением. Деньги, как-нибудь потом, когда власть окончательно установится. Пока под расписку. Колхоз «Новая Заря» Ровнинского района Ровнинской области сдал 203 тонн зерновых, из них 118 тонн в виде муки. Ну и так далее. Крупный рогатый скот, свиней с овцами тоже реквизируем под расписку. Деньги давать бесполезно. Немецких у нас нет, а советские в зоне оккупации не ходят. На занимаемых нами территориях частично расплачиваемся деньгами. За урожай. Скот у своих не забираем, только налог накладываем. Народ должен кормить свою армию, а то чужая вон она, рядом. Логистика вещь непростая. Основной транспорт предпочитаю железнодорожный. Паровозы и на дровах ездить могут, а бензин нынче дорог. С немцами намного проще. Все забрал и душа не болит. Военный трофей – дело святое. Захваченный Дубно дал богатые трофеи. Тут охранный полк стоял, к которому стянулись окрестные части, увеличив численность супостатов до дивизии. А степень обеспеченности транспортом у немцев на голову выше, чем у нас. Несмотря на порчу части ценного имущества, одна дивизия Рокоссовского сейчас, считай, на колесах, с военными делами, что любопытно, заканчиваю быстро. Все отработано. Мы засекли выдвижение крупных немецких сил со стороны Бердичева. Навстречу послано до батальона диверсантов. Моих из бригады ВДВ только рота. Задержим продвижение обычным порядком. Остановим где-нибудь за Шепетовкой. Как уже привычно, пару сотен метров железной дороги разберем. А саму Шепетовку, прежде всего, ЖД-узел уже бомбить должны. Легкой дороги фрицам не обещаю. А кому сейчас легко? Война идет, между прочим. Слегка посмеиваюсь. Что, Дмитрий Григорьевич? Сергачев пододвигает мне стакан кофе. Майор, ты заметил, что немецкой авиации почти нет. Вот, поднимаю палец. Они крупные воздушные силы перебросили на север, сейчас давят на Минском направлении. Тришкин кафтан латать не успевают, находит лаконичную формулировку Сергачев. Да, Коля, именно так. Покурить мы выходим на волю. Мы стоим не у самого вокзала, в одном из тупичков, под маскировкой. Пейзаж обычный, неказистые служебные строения, унылая трава, угнетаемая сажей и мазутом. Провожаем взглядом очередной эшелон в сторону Беларуси. Еще одна материализация лозунга «Грабь награбленная», аж на душе становится теплее. Есть один тонкий момент. Если мы забрали у немцев то, что они успели реквизировать у местного населения, мы ничего не возвращаем, не платим и расписок не даем. Что с возу упало, то пропало. В Пинске и Лунинце работают службы Мирецкого. Пополняют армейские склады, магазины военторга, которые расширяют свою сеть. Это тоже моя целенаправленная политика укрепления советского рубля. Сельский скот распределяют по колхозам, на сохранение. После войны вернут, но весь доход от них, в колхозы и армию. Корма тоже есть. Ячмень, овес, некондиционная пшеница. Начинаю смеяться. Майор смотрит вопросительно и весело. Понимаешь, Коль, делаю последнюю затяжку. Кому война, а кому, мать родна. Это про нас. Ржем вместе. Как-то смешно получается, рассуждаю я, с началом войны мы усилились. Скоро вместо 4 армий будет 7. Наш фронт становится все мощнее. А вот теперь еще и наш крестьянин станет богаче. Нет, ты подумай, вклиниваюсь в веселый смех майора, сколько выгод мы получаем от войны с немцами. Впору им спасибо сказать. Они еще и урожай нам соберут. Майора перегибает от хохота. Точно, надо отдать распоряжение. Спасибо майору. Напомнил, а то не по-хозяйски будет несколько тысяч фрицев задарма кормить. Товарищ генерал, они ж хотели нас в рабство, а мы их, как негров, на плантации. Майор аж слезу пускает от смеха. 4 августа, понедельник, время 08:15. Минск, штаб Западного фронта. Николай Павлович, я твоей работой полностью удовлетворен. Прерываю доклад Анисимова и поворачиваюсь к начальнику по кадрам. Товарищ полковник, подготовьте приказ об утверждении генерал-майора Анисимова командующим 11-й армией. Мой разъездной генерал сильно затормозил Гудериана и теперь готов приступить к полной блокировке прорыва и уничтожению дивизии Шустроходного. Мне его план очень понравился. Настолько, что я не стал ожидать результатов и решаю утвердить его командующим. Ему, кстати, это поможет. Всем нижестоящим покажет, что я ему доверяю. У Никитина тоже относительный порядок. Фон Бок окончательно увяз в его обороне, и продвижение его осталось мизерным. Хотя потери 13-я армия несет не в пример больше. Потери убитыми и ранеными приближаются к 7 тысячам. До 11 часов я в штабе, разгребаюсь с делами, а потом домой. Надо пообедать, пообщаться с Адочкой и супругой, Борька в училище на ускоренных курсах, и в Москву. После обеда, на аэродром. Из брони автомобиля многого не увидишь, но мельком замечаю. Минск стал серьезнее. По улицам то и дело проходят колонны вооруженных ополченцев и новобранцев. Только что призвавшихся узнаю за километр. Жена, хотя и без нее в курсе, говорит, что несколько бомб на окраину города все-таки упало. 8 человек ранено. Немцы заплатили сбитым у всех на глазах юнкерсам, так что паники не было. В магазинах, опять-таки, по словам супруги, ни очередей, ни дефицита. Так что мой Минск в порядке. Глава 28. Эпилог. 4 августа, понедельник, время 16:35. Москва, улица Кирова, 37, ставка Верховного Главнокомандования. Таким образом, Товарищи, наш прогноз сбывается, обрисовываю на большой карте извилистую линию. На севере Западного фронта гитлеровцы сами сосредоточили большие массы войск. На юге мы побудили их к этому беспокоящим ударом, взяв под контроль треугольник Луцк, Ровно, Дубно. Перехожу на другую сторону карты, немецкую, западную. Вермахт не может себе позволить оставить постоянно усиливающийся Западный фронт без внимания. Товарищ генерал армии, у вас что, потерь нет? Вопрос Кулика мне сильно не понравился. Не по смыслу, тон у него какой-то раздраженный. И официальное обращение по званию, не только я со своими подчиненными этот фокус использую. С чего бы это? Как можно вести боевые действия без потерь? Что вы такое говорите, товарищ маршал? Голос мой полон искреннего недоумения. Просто потери фронта относительно невелики и с большим запасом перекрываются поставками новой техники, освоением трофейной и мобилизационными мероприятиями. Дайте общую сводку по потерям, товарищ Павлов, вмешивается Сталин. Его тон, в отличие от Кулика, абсолютно мирный. Точно не могу сказать, цифры постоянно меняются, но примерно так. По личному составу, не более 30 тысяч убитыми и ранеными, из которых многие возвращаются в строй. По самолетам, боевые потери около 200 машин. По танкам даже не знаю, товарищ Сталин. Массированного применения танков пока не было. В общей сложности, 2-3 десятка машин. Из них часть трофейные, и не меньше половины возвращается в строй после ремонта. С другой стороны, за счет мобилизации, включения в состав войск окруженцев и просто отступивших на нашу территорию частей и соединений наших соседей, фронт получил дополнительно почти 150 тысяч красноармейцев и командиров. Трофейных танков, которые мы захватили или отремонтировали после боя, около 200. Плюс поставки трофейных самолетов, либо наших, возвращенных после захвата аэродромов, у нас примерно 120 машин. Плюс поставки и ремонт ранее неисправных еще 300 самолетов. Так что общий баланс таков. По личному составу, плюс 120 тысяч бойцов, по самолетам, плюс 220 машин, по танкам, плюс 280 единиц бронетехники, из них 200 – трофейные. Собрание генералов, маршалов и им приравненных слегка ошарашенно смолкает. Сталин загадочно улыбается. Итак, возвращаюсь к теме, вермахт не может позволить себе оставить без внимания Западный фронт, который в любой момент может ударить по коммуникациям и в северном, и в южном направлении. Поэтому гитлеровцам придется формировать вокруг Белоруссии полноценную линию фронта, тем самым недопустимо рискованно размазывая свои войска. Они же вторглись в Белоруссию с двух сторон от Минска. Тон товарища Жукова нейтрален, но чем-то он мне тоже не нравится. Пренебрежительно хмыкаю. Слишком громко сказано, обращение совсем не употребляю, отзеркалить не могу. Фон Бок, или кто там у него командует, даже на границу Белоруссии не вышел. Гудериан за 2 недели прошел всего 50 километров и прочно застрял. Если поторопится, может успеть выскочить. Если замешкается, будет уничтожен. Сталин с удовольствием пыхает трубкой, Буденный с Ворошиловым выглядят умиротворенными, реакции остальных, Тимошенко, Жукова, Кулика, Михлиса, Кузнецова, Кирпоноса, непонятно. Берия отсутствует. Что вам нужно, товарищ Павлов, чтобы усилиться еще больше? С характерными интонациями спрашивает Сталин. Подробные заявки по боеприпасам мой штаб отсылает. Со своей стороны обращаю ваше внимание, товарищ Сталин, на 2 позиции. ГСМ, топливо в случае наступательных операций или маневров тратится с удручающей скоростью. И бомбардировщики П-2, которые я считаю стратегическим ресурсом. От чаек не откажусь. Сталин кивнул. Где? Понятно, все будет. Ну, посмотрим. А пока доклад закончен, можно сесть и послушать остальных. Послушал. Усмехаюсь, какие все-таки хитрованы. Локальные успехи по сдерживанию немцев как-то невзначай приписывают себе. Никто из тандема соседей, Кузнецов и Жуков, не упоминает, что коммуникации противостоящих им группировок я периодически разоряю. Ага, проходили. У победы много отцов, зато жаловаться мастера. К сожалению, Западный фронт забрал у меня 9 и мехкорпус с лучшим генералом. Тон товарища Жукова сдержанный, где-то мужественен и стоик. Как бы он, невзирая на трудности, справляется со сложнейшими задачами. Не испытываю желания спорить, только насмешливо хмыкаю. Однако этого хватает для возникновения паузы. Хотите возразить, товарищ Павлов? Сталин еле заметно ухмыляется в усы. Даже ему, непрофессиональному военному, ясно, что товарищ Жуков сморозил. А что тут возражать, товарищ Сталин? Намереваюсь встать, но Сталин еле заметным движением руки останавливает. Эки я царедворец. Уже малейшие жесты патрона улавливаю. Товарищ Жуков, бля, чуть не сказал Жуков, заголил мне фланг на сотни километров. А теперь жалеет полуразгромленный мехкорпус, в котором и танков почти нет. У меня линия фронта из-за него и Кузнецова увеличилась в 2,5 раза, а он мне окруженцев своих отдать жадничает. Жуков багровеет, но сдерживается. И не потому, что такой крепкий, а просто возразить нечем. Не блажить же, как на базаре. В целом я его понимаю. Вот только я граблю чужих бандитов, а он хочет обнести соседа. Попытка ведь не пытка. А вдруг Ставка переиграет и отдаст корпус Рокоссовского обратно? А тот уже за мой счет вооружен, обучен, снабжен. Бойцы не просто обстрелянные, они успешную наступательную операцию провели. У них чувство победителя рождается. От такой боеспособной единицы кто откажется? Кстати, именно поэтому я им так мало танков дал. Не приросли они еще к Западному фронту. Вот когда дорастут до армии, там уж о корпусе никто не вспомнит. Тогда и танки получит. Что-то мекал Кузнецов, я его уже не слушал. О своем думал, пока меня не дернуло. Вдруг, чего? Смысл сказанного Михлисом ускользнул, однако глубоко царапнул даже на периферии сознания. Что вы говорите, Лев Захарович? Простите, не уловил. Михлис недовольно зыркает, но повторяет предложение. Давайте назначим командующим Северо-Западным фронтом товарища Павлова. Шутить изволите, Лев Захарович? Осведомляюсь я. Михлис выпучивает глаза. Ви против, товарищ Павлов? Нейтрально интересуется Сталин. Конечно, против, смотрю на вождя удивленно. Нет, если задаться целью обезглавить и дезорганизовать Западный фронт, то да. Но вроде мы здесь не для того, чтобы работу армии рушить. Михлис багровеет. По лицу Сталина понимаю, что нужны подробности. Надеюсь, только для Михлиса. Работу любой организации можно уподобить механизму. И что будет с механизмом? Например, с автомобилем или, бросаю взгляд на стену, где висит диск настенных часов в обрамлении цветков, лепестков и листиков, ну, вот хотя бы с часами, если вытащить из них какую-нибудь важную деталь. А что такое командующий фронтом? Архитектурное украшение для фронта, как те цветочки вокруг циферблата, или все-таки важная деталь? Не горячитесь, товарищ Павлов, останавливает меня Сталин, и я, конечно, сразу останавливаюсь. Вы должны понять желание товарища Михлиса поднять боеспособность всей армии. Вы можете выдвинуть свои предложения. Ага, мне только дай волю, я вас закидаю предложениями. Для начала давайте не будем спешить. Мне надо довести свою группировку до 1 000 000 человек. Кто-то издает негромкий вогласово. Тогда у меня будет 1100-150 штыков для крупных наступательных операций. После этого вы подчините мне какой-нибудь фронт, дополнительно к моему, неважно, какой, с полной сохранностью всей кадровой структуры управления, которой я буду заниматься, и действующий комфронт останется на месте, на правах заместителя. То есть вы будете командовать 2 фронтами сразу, уточняет Сталин, в переходный период, 2 месяца, в боевых условиях, второй фронт под моим началом выйдет на требуемый уровень боеспособности. После этого вернемся к прежнему порядку. Не успеваю заметить, откуда в меня втыкается взгляд, полный злобы. Миг, и у всех мирный рабочий настрой. И когда это я успел нажить себе врагов в высших сферах, а еще в предбаннике, когда собирались, выражения лиц у кое-кого были странные. Сейчас доходит, что это мне напоминает. Как-то в студенчестве кто-то заподозрил, что я подворовываю в общаге. Подозрения в итоге рассеялись, но взгляды друзей и приятелей я запомнил. Вот нечто похожее. А зачем вам обязательно еще 150 тысяч? Подозрительно спокойно спрашивает Михлис. Я ж говорю, Лев Захарович, мы пока не имеем опыта крупных наступательных операций. Вот когда мои генералы его получат, тогда можно будет из них подобрать себе заместителя, на которого не страшно будет оставить фронт. Вроде отбрехался. Но до каких только завиральных идей не додумываются наши деятели, не будем показывать пальцем, тем более, не в Михлисе дело. Понимаю теперь источник многих ошибок в советском и не только советском госуправлении. Неграмотность, если коротко. Как-то чересчур часто мы перетряхиваем государственные структуры, не говоря о смене руководства. Это вообще, на раз-два. А, между прочим, менять даже не справляющегося, К примеру, директора завода надо с крайней осторожностью. Новая метла на месте руководителя пока врастет в сложившуюся систему управления. Сколько времени и нервов уйдет? Ушлые в этих вопросах американцы как-то высчитали, что замена специалиста среднего звена наносит убыток любой компании в более полусотни тысяч долларов. В ценах 70-х годов этого среднего, сука, звена, не высшего. А еще, мне не хочется уходить из Беларуси. Прирос к этому краю. В таких случаях психологический закон срабатывает. Только то тебе дорого, во что ты серьезно вложился. Временем, энергией, другими ресурсами. Я круто в Белоруссию вложился. Сдерживаюсь даже не от усмешки, от смеха. Война началась, а уровень жизни моих белорусов как бы не поднялся. Армия ведь даже потихоньку мобилизованный транспорт колхозам возвращает. Почему нет, если трофейного автотранспорта 1500 единиц? Паровозы с вагонами уже скоро ставить некуда будет. И в центр не отгонишь, колесные пары на советскую колею тупо кончились. Хмыкаю про себя. На карте рисуют схемы продвижения войск внутренних округов, которые старательно обходят Западный фронт. Хорошо хоть район Дуга впился и Киева усилили. И на том спасибо, что фланги мне укрепили. Не гульнуть ли мне сегодня в Москве с ребятами? В театр сходить, в ресторан, когда еще в столицу попадем? На балет можно сходить, а то давно тигров не видел. Заканчивается все и всегда, в том числе и счастье воочию лицезреть великого вождя. К грохоту отодвигаемых стульев присоединяется и незаметный шорох моего. Общение с разведчиками сказывается, какие-то манеры поневоле перенимаешь. Если можешь не шуметь, не надо. Небольшая толпа из дюжины генералов и маршалов, среди которых гражданский сановник Молотов выглядит белой вороной, пусть и в темном костюме, скапливается у дверей. «Дмитрий Григорьевич, поедем в наркомат, моего локтя касается Тимошенко, у меня для вас сюрприз есть». «Какой?» – спрашиваю на автопилоте, сразу после, как обычно, понимаю, что вопрос не имеет смысла. «Какой это будет сюрприз, если о нем знать?» Но Тимошенко почему-то отвечает: «Ты же хотел пешки», и после паузы предупреждает мое недоумение. Сюрприз в другом. В чем, не скажу. Выходим в небольшой холл, украшенный лепниной и фикусами. Настроение поднимается. С пешками я таких дел наворочу. Они только по названию пешки, а по убойности это тяжелая фигура на театре военных действий. «Семен Константинович, а билеты в какой-нибудь театр у вас можно заказать?» «Легко и просто», — улыбается маршал. «Замечательно. Уже не зря в столицу вырвался. На улице машины, фыркая моторами, отваливают одна за другой. Отъезжаем и мы. Подождите меня здесь, это я Саше и охране. Уходим в наркомат с Тимошенко. Вызови майора Комлева». Тимошенко командует дежурному, и после его звонка из бокового коридора выкатывается майор, комплекцией, лицом и лысиной напрямую отсылающего к образу Колобка. «Подпишешь бумаги, потом ко мне». Тимошенко двигает к лестнице, и уже с нее меня догоняют его слова. 200 самолетов тебе отписано, Дмитрий Григорьевич». «Не в раз, конечно. Познаю на себе, что значит лететь на крыльях любви», поспешая за майором. «Любви к наркому Тимошенко, ставке, нашей авиапромышленности и лично к товарищу Сталину. Хе-хе, не подумайте плохого». В небольшом кабинете майор усаживает меня сбоку к приставленному к главному столу и кладет стопку документов. Склоняюсь, читаю. АО, первая партия, 40 самолетов, потом пожиже, ручка летает, расставляя автографы БДУМ. В голове взрывается что-то крупнокалиберное, и я соскальзываю в черный омут без дна. Дата та же или следующая, время неизвестно. Камера тюремного типа по неизвестному адресу. Это я где? Осторожно щупаю шишку на голове слева и назад от макушки. Голова болит слабенько. Жалко, не могу время определить. Часов уже нет. Если прошло полчаса, то можно своих диверсантов обучить такому удару. Надо, кстати, запомнить место. Еще раз устанавливаю точные координаты удара. Сознание вон, ущерб здоровью небольшой. Тело можно отволочь куда угодно. Полезный навык для взятия языка. Технично меня приняли. И устроил все Тимошенко. Наверное, не он один, но его участие вне сомнений. А с какого рожна? Вроде старательно и скрупулезно дорогу ему не перебегал, хотя очень даже мог бы. Пуха на его рыльце на дедморозовскую бороду хватит. Расслабленно растягиваюсь на нарах, руки осторожно за голову. Сделать ничего не могу, работать по факту запрещено. Что случилось, скоро сами скажут, поэтому можно отдохнуть. С наслаждением потягиваюсь. Расстреляют, да и хрен с ним, то есть со мной. Я свою задачу по защите Родины выполнил. Сейчас даже если Кулика поставит на мое место, он не успеет развалить фронт до полного обескровливания вермахта. И кое-кто из моих решительных ребят может пойти на то, чтобы тупо подстрелить его. Есть слабая надежда в этом направлении. Что у нас сейчас происходит? Вот прямо сейчас или очень скоро, войска Гудериана втягиваются в узкую горловину. Миновать ее невозможно, боковое охранение увязает в болотах. Поэтому охрана флангов смыкается с авангардом и втекает в горловину. И попадают в огневой мешок, пулеметный и ружейный огонь. Артиллерию на этом этапе Анисимов сознательно не планирует использовать. Хитрован, одобряю. Броневики и легкие танки уцелеют, да и шут с ними. Главное, втянуть передовую танковую группу в этот мешок. Они должны втянуться, несмотря на ряд жестоких уроков, немцы все еще самонадеянны. А там их ждет огромный сюрприз. Второй слой мешка. Дюжина зенитных установок, расположившаяся на дуге длиной в километр. Немецкие войска скопятся на 200 метрах в фокусе дуги. Фланговый огонь зениток подстрахует гаубичная артиллерия. Анисимов собрал там полсотни стволов всех калибров плюс минометы. Сложится может по-разному, но рядом ждут сигнала две эскадрильи штурмовиков. На другом аэродроме три эскадрильи ишачков. И всеми этими силами Анисимов может комбинировать, как ему будет угодно. БРРРР. Прохладно становится, но одеяло мне не дали. Ложусь на бок, руки к себе и спать. Пока не заснул, додумываю. Никитина долбит чужая авиация, но спасет своя. Элементарно. Рычагов пройдется массовыми бомбежками и штурмовкой по всем ближайшим аэродромам Люфтваффе. Ночью или днем, как ему удобнее. После потери господства в воздухе фон Бок резко заскучает. Вся Германия заскучает. Что-то не выгорит. У меня еще козырь в рукаве. Массированные бомбежки кассетными бомбами. Не дивизии, а корпуса целиком будут в землю вбиты. Ресурсов у меня всего на пару таких бомбежек, поэтому эту карту приберегаю. Так что пусть меня расстреляют, не страшно. Из 41 года я сделал 44 и, сохранив для страны многие миллионы жизней и огромные материальные ресурсы. Так что, прощай, тысячелетний рейх, которому до собственных похорон осталось не более полутора лет. Конец первой книги.